Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашей предыдущей беседе мы сказали, что книга Екклесиаста выражает взгляд на жизнь человека, который утерял духовное состояние близкого хождения с Богом. В результате этого ему казалось, что жизнь пуста, полна суеты и нет в ней удовлетворения. Все содержание этой книги сводится к мнению человека, который хотя и не утерял веры в Бога, но жил согласно своим плотским желаниям и импульсам. Он пробовал найти удовлетворение для своей души почти во всем, что было доступно для человека, но не находил его. В самом начале этой книги об этом говорится. Обратите внимание на 1 главу 3 стих. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится от под солнцем?» Все это, как он сам выражает, суета. Проследите следующие стихи и главы, в них вы увидите разные вещи, в которых автор искал удовлетворение, но успеха не имел. Вот некоторые из них. Первое – философия. Немного сказано об этом и в книге «Притч», но здесь вы найдете больше, в 1 главе с 12 по 18 стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы испытать и узнать мудростью все, что делается под небом». В результате этих исканий сказано в 18 стихе: «Во всякой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножит скорбь». Какое сильное слово мудрейшего человека его времени. Второе. Удовольствие. Если в поисках мудрости он встретился с только суетой, то, конечно, он ожидал найти удовлетворение в других сферах жизни. В начале второй главы сказано: «Сказал я в сердце своем, дай я испытаю тебя весельем». Продолжая свой монолог, он, однако, знал, что это не удовлетворит тоску его сердца, поэтому последовала его жалоба. Все суета. Это истина, что удовлетворение жизни, если Бог забыт и не принимается в расчет, похоже на отбросы металла, а не на золото и серебро. Веселье приносит удовольствие только на короткое время. Зачастую последствия полны несчастья. Удовлетворение этого мира не удовлетворяет человека. Чадо Божие, познавшее Искупителя во Христе Иисусе и возвращающее назад к этим удовольствиям, почувствует себя, как бы имеющего во рту своем полно песка. Испытав, как добр Господь, ничто иное не принесет радости и удовлетворения. Третье. Богатые владения. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники. 2 глава, 4 стих. Все эти ощутимые приобретения требовали больших расходов, и Соломон говорит больше о богатстве своем. Золото и серебро были в изобилии, а также драгоценные камни в царском доме. Его придворное общество было велико, богатый дом со всеми украшениями и многими слугами, угождающими ему во всем служении, казалось, могли бы принести ему полное удовлетворение, но нет. Соломон знал, что все это скоро окончится, и потому он назвал эти удовольствия суетой. Какие большие старания люди прилагают сегодня к имуществу своему и комфорту, как они гордятся всем тем, чем они владеют. Но если правильно все это оценить, то оно окажется не имеющим никакой ценности, без духовного понимания, что все это дано Богом человеку для разумного управления только. Правильное отношение к владениям сделает их ценными, потому что они могут быть употреблены во славу Божию. В отношении богатства мы не должны иметь зависти или гоняться за ними. Только когда оно употребляется во славу Божию, тогда оно приобретает ценность и приносит пользу другим людям, а также и нам самим. Заметьте во второй главе книги Екклесиаста слова Соломона. Он говорит о том, что ни богатство его, ни блеск царского дворца и жизни в нем, ни слава и популярность его не давали ему удовлетворения, потому что он утерял общение с живым Богом. Это состояние приносило ему неудовлетворительность. И в наши дни это остается истиной. Если верующий потерял общение с Господом и пробует удовлетворить свое сердце, ум и дух свой вещами мира сего, то этого удовлетворения он нигде не найдет. Поэтому нам следует обратить внимание на предупреждение, которое содержится в этой книге, что эти слова «разочарование» принадлежат человеку, который оставил Господа и нашел жизнь пустой и суетной. Дышит трагизмом слова человека, который получил так много хорошего от Бога в своей прежней жизни. «И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». 2 глава, 17 стих. 4. Фатализм или судьба. Екклезиаста 3 глава с 1 по 4 главу 16 стих. Какая мрачная картина! Автор не находит утешения в случаях, имеющих место в природе, не на пути всей жизни человека. Что должно случиться, неизбежно произойдет, и никто и ничто не изменит этого. В этих переживаниях автор не дает места управляющей власти Божией, о которой знает чадо Божие. Поэтому жалоба, вопль сводится в 12-19 стихе, где человек и полевой зверь соединены одинаковой судьбой, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. 3 глава, 19 стих. Фаталистический взгляд на жизнь такой: будем есть и пить, потому что завтра умрем. Как это чудно, что нам дано знать о Господе, который любит нас и нежно заботится, посылая все необходимое для нас. Он открыл нам, что придет время, когда мы будем всецело с Ним, измененные в славное подобие Его возлюбленного Сына, Спасителя нашего. Среди скорбей, тяжестей и проблем жизни мы знаем, что имеем Отца Небесного, который готов выслушать молитвы и мольбу своих детей. Чадо Божие, имеющее радостное общение со Христом, не имеет склонности к фатализму и не воспоминает его в своем мышлении. 5. Формальная религия. 5 глава. Соломон, по-видимому, практиковал религиозные формы поклонения Богу. В храме приносили жертвы и совершались обряды, внешне красивые и производящие впечатление, но в них нет ценности, если общение с живым Богом нарушено. Пророк Исаия приблизительно через 200 лет писал так: «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, не могу нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Исаия 1 глава с 14 по 15 стих. Господь Иисус Христос также осудил религиозных вождей в Его дни за их пустую религиозную формальность. Вспомните Его слова. Матфея 23 глава с 3 по 7 стих. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте. Все дела они делают, чтобы видели их люди, и любят приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Слушайте Матфея 7 главу 6 стих. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерный пророк Исаия, как написано: чтят меня устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня». В 5 главе 1 стихе Соломон произнес истину, но в практической жизни он не повиновался вполне Богу. «Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Приняв неправильное понятие о Боге, Соломон, по-видимому, думал, что поклонение ему было сравнено с рабским страхом. Он не думал о том, что он может огорчить Бога, а больше о том, чтобы Бог не сделал ему вреда. Это побуждало его приносить много жертвоприношений. Такое отношение формальной религии к поклонению Богу продолжалось в течение столетий даже до нашего времени. Люди исполняли внешние обряды, но сердце их было отчуждено от Бога по причине моральной испорченности и беззакония. Мы не должны забывать, что человек делается мертвым для греха, после возрождения свыше и начала живого общения с Богом по вере во Христа Иисуса, Христа Искупителя нашего. Несомненно, об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе, что человек, не имеющий в сердце Христа Иисуса, есть без Бога, без Христа, без надежды в этом мире. Но если это трагическое положение, что многие люди в наши дни совершают религиозные обряды, но остаются мертвыми духовно, во грехе, потому что они не обратились с верой к Господу. Ничто не может заменить искупление, которое Бог совершил для человека, если человек принял его на основании несравнимой благодати Божией. Слушайте слова послания Ефесянам 2 главы 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, Екклесиаст поучает нас и сегодня, что нет ни в чем истинной радости в этом мире, кроме удовлетворения и покоя души, которые человек находит в Иисусе Христе и только в Нем одном. Аминь.